Шестое. Положение немощного старика подрывали Тит Виних, смотри примечание 40-е, отвратительнейшие из смертных, и Корнели Лакон, ничтожнейшие из них. Вини все ненавидели за подлость, Лакона презирали за бездеятельность. Примечание 40-е. Тит Вини Руфин, легат Гальбы во время наместничества его в Испании, после провозглашения Гальбы императором, его фаворит и ближайший советник. Смотри примечание 133. Конец примечания. Путь Гальбы к Риму был долог и кровав. Погибли, и, как полагали, невинно, кандидат в консулы Цингоний Варон, смотри примечание 41, и Петроний Турпилиан, смотри примечание 42, бывший консул. Их не выслушали, им не дали защитников, и обоих убили. Первого как причастного к заговору Нимфиде, второго как полководца Нерона. Примечание 41. Цингоний Варон, кандидат в консулы, написал текст речи, с которой Нимфиди собирался обратиться к преторианцам перед захватом власти. Смотри Плутарх, Гальба. Примечание 42. Публий Петроний Турпилиан, ординарный консул 61 года, в 61-63 годах легат в Британии. Успешное подавление восстания в этой провинции принесло ему знаки отличия триумфатора и славу полководца, сочетающего военные таланты с дипломатическими. Скорее всего, поэтому Нерон назначил его весной 68 года вместе с Рубрием Галлом командовать войсками, высланными против Виндекса. Конец примечаний. Вступление Гальбы в Рим было омрачено недобрым предзнаменованием – убийством нескольких тысяч безоружных солдат, вызвавшим отвращение и ужас даже у самих убийц. Примечание 43. Весной 68 года Нерон, готовясь к войне с Виндексом, сформировал из солдат морской пехоты новый легион – первый флотский или первый вспомогательный. Служба легионеров была более выгодной и почетной, чем служба моряков, и поэтому они обратились к Гальбе при вступлении его в столицу с просьбой подтвердить их новое положение. Тот, усмотрев в этом бунт, бросил на них отряд конницы, а после велел казнить каждого десятого. Уцелевшие были заключены в тюрьму. Сравни Светоний Гальба и Плутарх Гальба. Конец примечания. После того, как в Рим, где уже был размещен легион, сформированный Нероном из морской пехоты, вступил еще и легион из Испании, смотри примечание 44, город наполнился войсками, ранее здесь невиданными. Примечание 44. Седьмой Гальбанский. Конец примечания. Страница 8. К ним надо прибавить множество воинских подразделений, которые Нерон навербовал в Германии, Британии и Иллирии, и, готовясь к войне с альбанами, смотри примечание 45-е, отправил к Каспийским ущельям, но вернул с дороги для подавления вспыхнувшего восстания Виндекса. Примечание 45-е. Альбаны – кавказский народ, живший по юго-западному побережью Каспийского моря. Конец примечания. Вся эта масса, склонная к мятежу, хоть и не обнаруживала явных симпатий к кому-либо, была готова поддержать каждого, кто рискнет на нее опереться.